«Лондонский аэропорт, здание номер 2», — сказал он водителю. Когда такси тронулось с места, у него в квартире зазвонил телефон. Легионер вернулся в отель в 10 утра и доложил Родину, что полчаса пытался дозвониться по указанному телефону, но никто не взял трубку. «В чем дело?» — спросил Касун, когда легионер, получив разрешение, вышел из номера. Все трое сидели в гостиной. Родин достал из кармана листок бумаги и передал Касуну. Тот прочитал написанное и протянул листок Монклеру. Оба повернулись к Родину, ожидая объяснений. А тот молча смотрел в окно, разглядывая крыши соседних домов. «Когда вы это получили?» — спросил наконец Касун. «Сегодня утром». «Вы должны его остановить», — запротестовал Монклер. «Теперь пол Франции будет искать его». «Пол Франции будет искать высокого блондина-иностранца», — спокойно ответил Родин. «А в августе во Франции более 1 000 000 иностранцев. Пока им неизвестно ни фамилия, ни лицо, ни паспорт. Он профессионал, так что наверняка воспользуется поддельными документами. Им придется пройти долгий путь, чтобы найти его. Он должен позвонить в Альме, так, чтобы в опасности его предупредят. «Если он позвонит в Альме, то должен приказать ему выйти из игры», — заявил Монклер. Родин покачал головой. «Таких полномочий в Альме нет. Ему поручено получать информацию о девушке и передавать Шакалу, если тот будет звонить. Это он сделает, но не более того. Но Шакал должен и сам понять, что все кончено», — настаивал Монклер. «Он обязан уехать из Франции после первого же звонка в Альме». «Теоретически, да», — согласился Родин. «Если он уедет, то вернет нам деньги. Но ставки велики для всех, включая и его самого. Все зависит от того, насколько он уверен в своем плане». «Вы думаете, у него есть шанс?» — спросил Касун. «Даже после того, что произошло?» «Честно говоря, нет, но он профессионал, как и я. У нас особый ход мысли. Не так-то легко отказаться от операции, продуманной до мелочей». «Тогда, ради Бога, отзовите его», — присоединился к Монклеру Касун. «Не могу». «Я бы хотел, но не могу. Он уехал, приступил к осуществлению своего плана. Он сам поставил такие условия. Мы не должны знать, где он и что намерен делать. Я даже не могу позвонить в Альме и приказать ему передать Шакалу, что операция отменяется. Такой звонок может выдать в Альме полиции. Теперь Шакала не остановить. Слишком поздно». Глава 12. Комиссар Клод Лебель вернулся в кабинет около 6 утра. Карон, сосунувшимися от усталости лицом, сидел за столом в рубашке с закатанными рукавами. Перед ним лежало несколько густо исписанных листов. А в кабинете произошли заметные изменения. На картотечных шкафах булькала кофеварка, распространяя нежный аромат свежесваренного кофе. Там же стояли бумажные стаканчики, банка концентрированного молока и пакет с сахарным песком. Все это принесли ночью из столовой на первом этаже. В углу между двумя столами появилась раскладушка, уже застеленная, покрытая сверху грубым одеялом. Пустая проволочная корзинка для мусора переместилась к креслу у двери. Во все еще открытое окно выплывал дымок от сигареты Корона. На востоке занималась заря. Лебель обошел свой стул и плюхнулся на стул. Хотя он не спал, только 24 часа, выглядел таким же усталым, как Корон. «Ничего», — бросил он, — «мы просмотрели архивы за 10 лет». Единственный политический убийца-иностранец, пытавшийся действовать в нашей стране, — Дегуэльдер, и он уже умер. Кроме того, он был связан с ОСЭ.